В их глазах плескался неприкрытый ужас. «Эй!» – окликнул я этих трусов. «Не бойтесь, он не страшный. Смотрите!» Я потянулся и похлопал мертвеца по уцелевшей части носа. Новый взрыв криков. Одна блондинка даже в обморок упала. «Урсула!» Кажется, Аврелий, до этого момента стоявший около стены метрах в 10 от нас, громко кашлянул. «Стало быть, не бойтесь», — осведомился он, когда мы повернулись в его сторону. Мы с Садиром переглянулись. «Горет, у меня появилась мысль, что мы не все знаем об этом господине», — указав рукой на труп. «Тихо, чтобы слышал только я», — заявил Садир. «Угу, я начал отступать назад. Походу, наши трусливые однокурсники просто знают больше, чем мы. Поэтому и боятся». Садир тоже попятился. «Мертвец за нами». «Стоп!» — вдруг шепнул американец, схватил меня за руку и потащил за спину к мертвецу. «Тут никто нам не даст умереть. На трупе наверняка всякие заклятия, которые мешают ему причинить нам вред». Его слова мгновенно меня успокоили. Действительно, если бы мертвец мог причинить вред, он бы его уже причинил, пока мы ходили рядом. «Спишем это на нашу природную тупость», — я вспомнил про улыбку, натянув которую выглянул из-за разворачивающегося тела и помахал всем остальным. Садир поступил точно так же, прошипев: «Только на этот раз мы действительно повели себя как те, кого изображаем. Надо думать, прежде чем что-то делать. Желательно взять в библиотеке книг и почитать об этом мире. Ну, да, иначе до выпуска не доживем». Аврелий два раза громко хлопнул в ладоши, и мертвяк шаркающей походкой убрался в угол лаборатории, где застыл неподвижным истуканом. «Это хорошо, что вам не страшно», — подойдя к нам, сказал темный маг. В первый раз на моей памяти он сдержанно улыбнулся. «Или вы просто не знали, на что способно умертвие, пусть даже простейшие? На наших лугах таких не было», — напустив на себя хмурый вид, ответил Садир. «Откуда нам знать?» Что ж, лицо Аврелия вновь приобрело ледяное выражение. «Впредь рекомендую быть в помещениях темного факультета аккуратнее», — и, обернувшись к нам спиной, через плечо коротко бросил: «Идем далее». Как я и чувствовал, темный факультет оказался самым интересным и включал в себя 4 кафедры: общей темной магии, демонологии, некромантии и малефицистики. Посетив еще 3 лаборатории, мы увидели весьма интересные опыты, проводившиеся студентами 6 и 7 курсов. К нашему огорчению, не все они прошли удачно, а потому результаты впечатления, мягко говоря, не произвели. Вызванный демонологами демон оказался мелким, побитым и боялся их больше, чем они его. В лаборатории общей темной магии 2 студиоза на протяжении 10 минут тужились сделать какое-то облако праха, а после моего дружеского совета рожать быстрее сбились, и их разметало по разным концам помещения. Я поспешно спрятался за спиной Аврелия, так что ни сами пострадавшие, ни их одногруппники советчика не заметили. Порадовала только девушка-малефик, работавшая под руководством наставницы в 3-й лаборатории. Ее замысловатое проклятие за пару секунд высушило жуткого на вид паука, размеры которого впечатляли не меньше кошки. Покинув темные и мрачные коридоры темного факультета, мы прошлись до тренировочных площадок, находившихся за зданиями, а затем Драгомир привел нас в библиотеку, занимавшую 1/4 этажа главного корпуса. Терпеливо дождавшись, пока мы не получим увесистые тряпичные сумки с полагающейся нам литературой, он отвел нас на академическую площадь. Там сдал группу Тейсону и ушел, даже не подумав попрощаться. «Жуткий тип», — заявил оказавшийся рядом Тин. «Зато экскурсию интересную провел», — отозвался крепыш Маэль. «Я даже завидовать начал Гарету и Садиру, что не попал на темный факультет». «Нашел, чему завидовать», — фыркнула темноволосая худенькая девушка с острыми чертами лица. Я напряг память, пытаясь вспомнить ее имя, но безуспешно. «Там страшно и жутко. Это вот эти двое», — мотнула она головой в нашу с Садиром сторону, — «ничего не боятся, а нормальный человек будет держаться подальше от всяких умертвий и прочих темных вещичек. Радуйся, что на светлый факультет попал. Это ты кого, Варара Деригель, ненормальными назвала?» Пробилась сквозь толпу еще одна яркая брюнетка с большими миндалевидными глазами карего цвета. За ней хвостиком шла ее подружка, внешне выбивавшаяся из толпы благодаря огромной копне огненно-рыжих волос. Фамилия у нее тоже была запоминающаяся – Флор. Кстати, они обе проявили тягу как раз к темной магии, и по этой причине мгновенно отреагировали на оскорбительные слова Варары. Растерялась и даже чуть побледнела Варара. «Я не то хотела сказать, Саманта, я извиняюсь, но...» Договорить ей не дали. «За мной!» «Попрошу сохранять молчание», — рявкнула Тейсон, убирая за пазуху листок бумаги, который изучала пару минут, и атомным ледоколом устремилась к одному из зданий по правой стороне от Академической площади. Кстати, оно ничем не отличалось от того, в котором мы жили во время вступительных экзаменов. Для нашего курса выделили целиком второй этаж, разделенный на правое и левое крыло. Мужскому населению отошло левое, в которое парни незамедлительно ворвались, начисто проигнорировав угрожающие крики Тейсона. На большой лестничной площадке остались только Тейсон, я, Садира и девчонки. «Стойте тут!» — рявкнула Тейсон и рванула следом за парнями. «Ой, не завидую я им, а вы чего не побежали со всеми?» — через губу поинтересовалась Тиллиана. «Да, чего не побежали?» — сразу поддакнула ей Урсула, вызывающе тряхнув белокурой гривой. «Да, чую, она до конца выпуска не простит нам выволочку, устроенную ей ректором по нашей вине. Мы в лаборатории первые побежали. Ты сразу в обморок упала», — с самым бесхитростным видом ответил я. «Теперь стоим, а то вдруг опять упадешь, а тут лестница. Тыковкой ударишься, поломаешь тыковку», — с несчастными глазами уточнил Садир. «Обожаю американца, он точно мои мысли читает». «Нет», — сокрушенно ответил я, — «лестницу. Госпожа Таксона опять ругаться будет». Последние мои слова утонули во взрыве хохота. Смеялись все, за исключением вспыхнувшей Урсулы. Видно было, что даже Тиллиана с трудом сдерживала улыбку. Ответить Урсула сразу не смогла, а потом, когда смех начал стихать, было поздно, из-за дверей показалась Тейсон, за которой гуськом шли парни. «Так», — провозгласила мисс Олимпия, — «девушки, можете заходить и расселяться самостоятельно, а вас, юноши, я распределю по комнатам сама. Нам же еще вещи забрать надо», — робко заметил Насри, поглядывая на Тейсона виноватыми зелеными глазами. «Вот сейчас распределю вас, и побежите за вещами», — громыхнула в ответ. Глава 5. Академия магии Восточной провинции Тардинского королевства. Кабинет ректора. Косые солнечные лучи, падавшие из четырех распахнутых настежь окон, не только хорошо освещали большой кабинет всеми уважаемого Грасия Децимуса Флора, но и даже доставляли определенный дискомфорт некоторым людям, которым они совершенно немилосердным образом слепили глаза. Этих людей, коим не повезло сидеть за длинным переговорным столом прямо напротив треклятых окон, насчитывалось ровно четверо, и трое из них не имели отношения к Академии, хотя магами они и являлись. Граси, в конце концов, не выдержал один из них. Убеленный сединой не менее хозяина кабинета, он был такого же почтенного возраста, и их отличал только цвет одеяний. Если мантия ректора сверкала идеальной белизной, то мантия гостя могла соперничать в черноте с самой тьмой. «Я знаю тебя уже больше 150 лет, и сейчас, пожалуй, первый случай, когда ты относишься ко мне столь пренебрежительно. Что такое, Кади?» — нахмурился ректор. «Окна, они открыты, и меня слепит свет». «О!» — Грасси щелкнул пальцами, и на пути солнечных лучей встала серая полупрозрачная пленка, мгновенно избавившая всех от дискомфорта. «А сам что? Столичная лень тебя уже совсем одолела?» Тот, кого ректор запросто назвал Кадием, на самом деле был никем иным, как могущественным главой гильдии магов Тардинского королевства, и по совместительству ректором столичной академии магии, которую по названию города звали Яльской академией. Полное же имя у всего известнейшего на весь мир архимага было Кади Деларанг. «Колдовать в твоем кабинете мне мешает этикет», — объяснил Кади. «Без него, знаешь ли, в Яле нынче никак». «Когда тебе этот этикет мешал?» — скрывая улыбку, буркнул Грасси. Он был искренне рад видеть старого друга, с которым они когда-то, будучи зелеными студиозами, сидели за одной партой в Яльской академии, и с которым они с каждым годом виделись все реже и реже, большей частью по вине короля, пытавшегося все активнее и активнее привлекать Кадия к межгосударственной повестке. Та, как известно, и раньше простой не была, а теперь, в свете обострения отношений с Южным Блоком, стало еще сложнее. Остальные сидевшие за столом 8 магов взирали на архимагов с почтением, не смея нарушить их разговор. «Давай вернемся к теме, из-за которой мы были вынуждены, как ты сам говоришь, оторвать свои ленивые точки от мягких кресел и притащить их на край королевства», — предложил Кади, вызвав у присутствующих магов сдержанные улыбки. «В принципе, я все рассказал», — потер переносицу Грасси. «Может, у Аврелия есть что-то дополнить?» Взгляды присутствующих сошлись на декане темного факультета. Тот привстал со своего места. «Да, Господин Флор, я бы добавил некоторые факты, известные мне из ежедневных наблюдений. Как вы уже отметили, оба представителя другого мира в сравнении с другими студиазами выделяются высокими умственными способностями. Подслушав их разговоры, мне стало известно, что их родной мир отличается от нашего полным отсутствием магии, и по этой причине там пошли по пути технологического развития. То есть с магией они сталкиваются впервые, вслух для себя отметил темноволосый голубоглазый маг в синей мантии, обладавший огромным амортизатором любви. Именно так в кругу друзей он называл свой необъятный живот. Будет интересно наблюдать, как они отнесутся к некоторым ее проявлениям. Я уже имел счастье за этим понаблюдать. Гораций Аврелий вкратце рассказал про случай с умертвием. Бесстрашный в своем незнании, констатировала магесса в мантии мага воздуха. Паула де Лорен, декан соответствующего факультета в Яльской академии и влиятельнейший член гильдии. Она была вторым магом, кого взял с собой архимаг де Лоранг для изучения чрезвычайного случая в восточной провинции, и чрезвычайно радовалась этому его решению. Теперь она лично сможет поздравить свою любимую племянницу, Саманту, с успешным поступлением в Академию магии. Замечу, что Саманта учится с ними в одной группе, как бы между делом заметил Аврелий. Я это уже поняла, кивнула головой Паула. Или ты волнуешься, что от меня племянница что-то узнает? Нет, Паула, что ты? Запротестовал Аврелий. Просто думал, что ты будешь волноваться за свою племянницу. За ее безопасность отвечаешь головой, улыбнулась магесса, показав ровные белые зубки. В противном случае, помнишь наш поединок на шестом курсе? Я не был готов к той дуэли. Шутливо поднял руки Аврелий. Гросси демонстративно кашлянул, и оба мага сразу умолкли. Дамы и господа, я понимаю, что вы давно не виделись, а также охотно верю, что вам есть, что вспомнить, но предлагаю все-таки вернуться к изначальной теме, призвал он. Итак, мы имеем двух гостей из технологического мира. Они являются магически одаренными, и их дар относится к сложным, двусоставным, то есть, имеют возможность использовать источники двух магических направлений. Один из них, темный, второй неизвестен. Напомню, что такое встречалось лишь однажды, 500 лет назад в Уралаской академии, и ни к чему хорошему не привело. Студиос погиб на пятом курсе. Он погиб не от магии, возразил Кадий. Причиной смерти стало падение из окна. Я помню заключение комиссии. Его мозг не выдержал перегрузку от воздействия двух источников. Студиос сошел с ума и выбросился из окна. Так вот, что мы будем делать с нашими гостями из другого мира, имеющих точно такой же парадоксальный дар? Кадий де Лоранг постучал по столу карандашом. Если ты до сих пор не схватил их и в срочном порядке пригласил нас, то у меня возникает подозрение о существовании у тебя определенных мыслей на сей счет. Де Лоранг выжидательно посмотрел на Гросси. Так и есть, не стал отрицать тот. У меня есть предложение дать им жить в нашем мире. Гросси обвел задумчивых магов внимательным взглядом. Просто так, осторожно уточнил Кадий, оставить в покое двух пришельцев из другого мира, дав им возможность обрести определенную долю могущества, коим, несомненно, обладает каждый из магов. А ты не думал о сопряженных с таким решением рисках? Думал, ответил Гросси. И не только я, но и все присутствующие здесь представители Академии. Мы взвесили риск появления неизвестных технологий, которые были бы в состоянии навредить Гартасу, подумали о появлении новой религии, если они решат продвигать культ одного из богов своего мира, и даже предугадали порядок действий, если их развитие пойдет слишком быстро, и они начнут представлять риск в качестве магов. С этого момента поподробнее, попросил де Лоранг. Гросси на секунду смежил веки, после чего начал говорить. Обсуждение длилось долго, неоднократно перерастало в жаркие споры, из которых маги пусть и с трудом, но находили выход, и завершилось далеко за полночь. Как того и хотел ректор Академии магии Восточной провинции, двум студиазам, Гарету Плевакусу и Садиру Смеллу, было решено позволить обучение в его академии. За обоими устанавливалась дневная слежка с помощью всевидящего ока, одного из немногих высших заклинаний, принадлежащих ко всем видам магии. Его использование было обусловлено тем, что оно было скрыто и его почти невозможно было заметить даже опытному магу, не говоря уж про студиазов. Для поддержания этого прожорливого плетения Гроссию разрешалось подключиться к центральному хранилищу силы, находившемуся в подвалах Яльской академии, а для хранения полученной информации использовать артефактный кристалл памяти, который хранился здесь, в академии, но который можно было использовать лишь с разрешения главы гильдии магов. В дополнение к этому, Архимаг Кади Дела Ранг под предлогом повышения качества обучения откомандировывал в Академию магии Восточной провинции Магессу 9-го круга стихии воздуха Паулу Дела Рен и мага 9-го круга стихии воды Горация Дебруса. Разумеется, на неопределенный срок. В Академии они подчинялись Грасию Децимусу Флору, и по официальной версии должны были заниматься разработкой учебных программ и контролем качества проведения занятий местными преподавателями. По неофициальной, оба мага должны были сосредоточиться на наблюдении за гостями из другого мира. Хотя и от работы, связанной с официальной версией, их никто не освобождал. Со стороны преподавателей Академии к процессу наблюдения подключался декан темного факультета Аврелий Драгомир и декан факультета стихии огня Тиффани Клофелимиди. Получившуюся группу архимаги нарекли громким имением «наблюдающие». Остальные деканы, присутствовавшие на обсуждении, должны были подключаться к слежке за пришельцами по первому же требованию любого из наблюдающих. Горет. Два дня, прошедшие с начала учебы, пролетели незаметно. Пока все для нас скалывалось весьма удачно. Благодаря Тайсону мы вполне официально получили самую большую и удобную комнату, чему все остальные парни нашего курса в голос завидовали, но что-то предъявить не могли. Все же официально. Вот Тайсон, все претензии к ней. Это все потому, что вы ей комплимент сделали, заявил тот самый блондин, что тогда в строю возмущался по поводу нашего запаха. Как выяснилось, его звали Дарил Дегарбус, и он был потомственным графом. А у меня отец с самим ректором договаривался, чтобы нас поселили хорошо, вздохнул его прыщавый дружок. Не вышло. Всегда нужно лизать ту задницу, что ближе, а не ту, что выше, не сдержался я, за что получил ощутимый толчок в бок от Садира. У нас так в коровниках говорили. Поспешно вздохнул Садир, бросая на меня гневный взгляд, ибо ни хрен умничать и разглашать житейские тайны. В коровниках дружно сморщились аристократы. Фу-у-у, ясно. Своими коровниками американец выбил у ребят всякое желание обмозговать мою фразу. А зря, им по жизни пригодилось бы. В учебном плане все оказалось еще лучше, наша группа состояла лишь из 4 человек. Мы с Садиром и 2 очень симпатичные девушки – Саманта и Синти. Если бы последняя не была племянницей ректора, то вообще бы все шикарно было. Но и так грех жаловаться. Мои вечерние размышления, которые я делал, развалившись поперек кровати с чашкой крепкого напитка, напоминавшего чай, прервал Садир. Он с хмурым видом метнул сумку на свою кровать, взял стул и уселся на нем ровно передо мной. Чего такое? Обеспокоился я и сел на кровати ровно. Что-то случилось? Да, мрачно ответил Садир. Старшекурсники завтра собираются устроить нам посвящение в студиозы. ХМ, круто. А как это тут происходит? Не знаю, как с остальными, но нам с тобой хотят открыть третий глаз. Я встал, поставил чашку на стол и сел на край кровати напротив американца. Рассказывай. Садир в волнении провел рукой по волосам. Сейчас шел из библиотеки и около нашей лестницы увидел 2 парней и 1 девушку с 6 и 7 курсов. Они о чем-то разговаривали с 2 девчонками с нашего курса. На улице сейчас полная темень, а я шел со стороны неосвещенной площади, поэтому меня не было видно. А я их видел, так как стояли около скамейки под фонарем. Не знаю, почему, но мне стало интересно, кто. Садир, ты прямо мастер короткого рассказа. Это сарказм, если вдруг не понял. Можешь покороче? Садир болванчиком кивнул головой и еще раз пятерней расчесал свои жиденькие волосы. Ты сейчас свою последнюю солому из головы выдернешь. Говори, наконец, потребовал я, чувствуя, как волнение Садира передалось и мне. Девушками с нашего курса были Тильяна и Урсула, а один из старшекурсников оказался ее братом. На одном дыхании выпалил Садир. Когда я подошел, он как раз говорил им, что в вечер перед выходным будет посвящение первокурсников. Предупредила их, чтобы они не высовывались и все терпели. Тильяна же попросила его максимально жестко обойтись с нами 2. Старшекурсники согласились, и когда Тильяна с подружкой ушли, ее брат предложил открыть нам 3 глаз. Девушка попробовала возразить, сказав ему, что это слишком жестко и противно, но он настоял на своем. Жестко и противно, вскочив со своего места, я нервно прошелся по комнате. Так и сказала, подтвердил Садир, не сводя с меня глаз. Еще добавила, что мы можем не пережить такого позора. Не пережить, как вкопанный остановился я. Позора, Гарет, у меня самые дурные предчувствия. Теперь у меня тоже они возникли. Я вновь зашагал по комнате. Ты тоже думаешь, что под третьим глазом они понимали наши задницы? Да, якарный бабай. Мои мысли метались по голове, напрасно ища выход из положения. Как бороться с отморозками, которые способны скрутить тебя с помощью магии? Ну, за что нам это, судьба? Крикнул я, задрав голову. Тебе мало того, что забросило нас из родного мира хрен знает куда. Надо обязательно окончательно добить. Я упал на кровать и обхватил голову руками. Вроде только устроились, и на тебе, вскочил на ноги Садир, и, в свою очередь, начал мерить комнату шагами. Нужно срочно что-то с этим делать. Я поднял голову. А ты та чего волнуешься? Ты же толерантный. Переживешь как-нибудь. Это мне никак нельзя. Я гомофоб. Это с чего ты взял, что я спокойно это переживу? Зло спросил Садир. То, что нас с детства учили воспринимать спокойно меньшинства, еще не значит, что я мечтаю к ним присоединиться. Мне сохранность третьего глаза не менее дорога, чем тебе. Между прочим, это из-за тебя мы оказались в этой ситуации. Не подставь ты тогда Тиллиану, когда переименовывал Клофелимиди в Клофелинщицу, то ничего и не было бы. Хочешь сказать, только я во всем виноват? Может быть и оба, но началось все с тебя. Я подавил в себе волну возмущения. Что бы сейчас ни говорил на эмоциях Садир, делу это не поможет, лишь поссоримся. Все, хватит. В примирительном жесте вскинул я руки. Сейчас нет смысла искать виновных. Если ты думаешь, что я во всем виноват, то извини, не хотел. Было видно, что Садир хотел сказать еще что-то, но сдержался. Поджав губы, с минуту помолчал, а потом сел рядом со мной. «Это ты меня извини за мой срыв», — вздохнул он. «Разумеется, не только ты виноват, оба хороши». Я кисло улыбнулся. «Теперь давай думать, как избежать колено-локтевой позы. Выходной у нас послезавтра. Значит, посвящение состоится завтра. Может, расскажем обо всем преподавателям?» — предложил Садир. «Действия старших курсов противоправные, поэтому мы вправе доложить о них руководству Академии. Ты в своем уме? Мне не нужна репутация стукача, а после открытия третьего глаза у тебя репутация будет просто космос. Все равно это не выход», — окончательно вычеркнул я его предложение. «Садир, на самом деле у нас выход только один — отстаивать свою честь силой. Силы не равны, у них магия. Значит, будем бить первыми», — поднял я сжатый кулак. «Бить так, чтобы упали и не встали. Весь следующий день мы провели, как на иголках, с трудом отсидев теоретические занятия по основам магии, быстро пообедали и помчались в тренировочный зал для физических упражнений, где во время ознакомительной экскурсии Драгомира видели похожие на биты дубинки. В зале никого не было, так что прихватили оттуда три биты, одну про запас, и, стараясь не попадаться никому на глаза, пронесли их в свою комнату. Послеобеденные занятия перед выходным днем не проводились, поэтому мы имели возможность продолжать полноценную подготовку к вечернему действу. К сожалению, доступ в магические лаборатории для младших курсов был позволен строго под надзором преподавателей, за этим строго следил дежурный по факультету из числа студиазов седьмого курса, и мы не смогли найти способ обойти запрет. Это лишило нас возможности взять хранившуюся там дымовую смесь, предназначавшуюся в обычной жизни для обездвиживания простейших мертвяков. Драгомир говорил, что эта смесь была безвредной, но при этом жутко противной, распространяясь за считанные секунды на сотни метров даже при отсутствии ветра и вызывая у людей рвотный рефлекс. Жаль, очень жаль. Опечаленные мы побрели в сторону нашего корпуса, пытаясь придумать способ, позволявшего при наступлении крайнего случая быстро поставить на уши всю академию. «Смотри, Тейсон!» — дернул меня за руку Садир. Глянув в указанную сторону, я увидел могучую фигуру управляющей хозяйственной частью, опрыскивавшей из бутыли лежавшую на земле кучку мусора. «Сжигать собирается», — предположил я. Моя догадка оказалась верной. Тейсон поставила бутыль на землю, достала из кармана огниво и подожгла кучу, которая мигом вспыхнула ярким пламенем. Мы с Садиром переглянулись и, не сговариваясь, направились в сторону Тейсона. «Если договоримся с ней, то нашу проблему можно считать решенной». Когда мы подошли, куча сгорела дотла, оставив после себя лишь темное пятно на дорожке. «Госпожа Таксона, добрый день». «Добрый день, ребята». Череп Тейсона раскололся в улыбке на две неравные части. Она вскользь глянула на меня и уставилась на американца. «Похоже, я не соврал, когда сказал ему о симпатиях к нему со стороны Тейсона». Я незаметно толкнул Садира, думая, что он начнет разговор, но он, зараза, проиграл управляющий борьбу взглядов и сдулся, смущенно опустив глаза вниз. Придется брать игру на себя. Вы, как всегда, можете поспорить по своей ослепительности с самим солнцем, озарил я мир своей улыбкой. Спасибо. Трещина в черепе Тейсона увеличилась настолько, что меня появились переживания, как бы он не развалился на две части. Надеюсь, пучок волос и торчавшие ушки не дадут этому случиться. Спешите в комнату. Нет, просто прогуливаемся. Я показал на бутыль. А что у вас это такое? Специальная жидкость, облегчающая воспламенение. У меня регулярно работники мусор в куче по всей территории собирают. Часть отвозим на городскую свалку, а часть сжигаем. Не легче попросить студиазов стихии огня попросить сжечь? Наконец, пришел в себя Садир. Тейсон зло махнула рукой. Допросишься их, как же, только заикнись о помощи в уборке. Так сразу начинаются разговоры об умалении достоинства аристократов и будущих магов. Сразу к декану бегут, жалуются. Хорошо еще, что в своих расположениях убираются. Общие же места вон, ребята убирают. Посмотрев в направлении указательного пальца, напоминающего сардельку, я с некоторым удивлением обнаружил трех рабочих в песочного цвета робах, подметавших дорожки метрах в 50 от нас. Почему я их раньше не замечал? Ну, не знаю. Вот научусь превращать мусор в тлен, сразу обращайтесь ко мне. Обязательно помогу, после коротких раздумий заявил я. Садир тоже не откажет. Так ведь, мой друг? Да, да, яростно замотал головой тот. Помогу. Тейсон расплылась в умильной улыбке. Спасибо, ребята. Ох, не зря говорят, чем проще человек, тем он добрее. Вы тоже, если что понадобится по хозяйственной части, сразу ко мне бегите, не стесняйтесь. Так, клиент созрел. Пришла пора огласить нашу маленькую просьбу. Госпожа Таксона, а можно у вас попросить немного вот этого чудного средства? А зачем вам оно? Насторожилась управляющая. У моего отца есть много деревень в нашем вольном баронстве. Там много свиней, коров, кур. Мой отец над всем властелин. Гордо задрал я голову, чем вызвал у Тейсона нелепую гримасу. Она всеми силами пыталась сдержать рвущуюся на лицо улыбку. Наши крестьяне продают заезжим купцам много свежего мяса. И вот ведь печаль, уголки моих губ грустно опустились. Торговые люди желают брать только мясо, кости покупать не хотят. Совсем обнаглели, вторя моему печальному голосу, с осуждающим видом покивала головой Тейсон, хотя у самой в глазах мелькали веселые искры. Как купцы понабрали себе охлаждающих артефактов, так сразу начали у крестьян в большинстве своем только филе брать. Да, мой вид стал совсем несчастным. Папа ругается очень. Так вот, костей у наших амбаров скопилось видимо-невидимо. Горят плохо, а избавиться от них надо. Нам бы очень зелье ваше пригодилось. Хотим спасти природу от костей. Тейсон подхватила бутыль и с готовностью вручила ее мне. Держи, передай родным. Если не хватит, то на следующей неделе еще дам. Только осторожнее с огневиком. Так это зелье называется. Оно издает едва заметный запах и не выветривается почти сутки. Спасибо, госпожа Таксона. Мы с Садиром в один голос поблагодарили Тейсона и чуть ли не бегом бросились к общежитию. В комнате мы щедро полили огневиком окно, раму и часть прилегающего к оконному проему пола. Этого недостаточно, прикинув, насколько сильно будет виден пожар из других корпусов. Я расстроился. Из центрального корпуса, который находится наискосок к общежитию, огонь могут и не заметить. Нужно что-то еще. Придумал, выглянув из окна, заявил Садир. Бежим на улицу. На улице американец протиснулся через стриженный кустарник, росший вдоль ведущей к лестнице дорожки, и встал около одного из четырех высоких деревьев, чьи кроны возносились далеко над крышей корпуса. Надо придумать, как поджечь вот это дерево. Если получится, то такой факел будет виден не то, чтобы со всех корпусов, его даже из дворца наместника провинции разглядят. Далеко, почесал я голову, на глаз оценив расстояние от дерева до нашего окна, не менее 20 метров. Кидать огниво не вариант, сам видел, оно тухнет от малейшего ветерка. Хотя, наклонив бутыль, я несколько раз капнул огневиком на траву. Попробуй поджечь. Садир чиркнул огнивом, поднес маленький огонек к траве и едва успел отдернуть руку от взметнувшегося навстречу пламени. «Круто!» — выдохнул он, глядя на черную проплешину в газоне. «Лить дорожку? Конечно. Потом льешь ее вверх по стене, насколько хватит длины рук. А дальше уже сверху», — закончил мою мысль Садир, и молодым оленем ринулся выполнять задуманное. Спустя 10 минут мы уже сидели в комнате и гадали, хватит ли подготовленных мер для встречи непрошенных гостей. Пришли к выводу, что с пистолетом или автоматом было бы спокойнее, но о такой роскоши в этом мире можно было только мечтать. Ужин прошел в спокойной обстановке, и ничего не предвещало угрозы. Старшие курсы сидели как обычно, спокойно общались между собой и даже не поглядывали в нашу сторону. Парни за столом взахлеб делились своими впечатлениями от учебы и смущенно, почти шепотом, обсуждали понравившихся девчонок, с которыми им повезло попасть в одну группу. Мы с Садиром, уже по обыкновению, молчали и бросали по сторонам внимательнейшие взгляды, маскируя их под кроткими улыбками. Я в очередной раз прошелся глазами поверх голов старшекурсников и повернул голову на соседний столик. Встретившись взглядом с сидевшей за ним особой, ощутимо вздрогнул. «Апа!» – прошипел я американцу. «У соседей перестановка!» – Садир скосил глаза. «Тиллиана и Урсула!» – пробормотал он. «Они же сидели через три столика от нас!» «Угу!» «А теперь сидят по соседству!» Тиллиана бросила на меня насмешливо торжествующий взгляд, не предвещавший ничего хорошего. Даже не пыталась его как-то скрыть или замаскировать. Да что там, она даже не сразу глаза отводит, делая это как бы нехотя. Садир, теперь я на 100% уверен, что мы правильно истолковали подслушанный тобой разговор. Ребята, стоявший над столиком шум перекрыл визгливый голосок Тина. Садир, Горет, о чем вы между собой шепчетесь? Вам понравилась Тиллиана? Писклявый фальцет Косова оказался столь громким, что его услышали за всеми соседними столиками. Мгновенно установилась тишина, и все взгляды скрестились на Тине. Тот смутился и не нашел ничего лучше, как пустившим петуха голоском вновь спросить. «Горет, Садир, так понравилась вам Тиллиана или нет?» Взгляды переместились уже на нас с Садиром. «Чтоб тебя демоны как спиннер на своих причиндалах вертели», пробормотал Садир, посмотрев на Тина таким взглядом, что тот вжал голову в плечи. В моей голове пронеслась туча мыслей, из которых я выбрал одну, показавшуюся мне довольно удачной. «Не кипишуй», – прошипел я ему, и обернулся к столику Тиллианы. Надо ли говорить, что все внимание его обитателей было сосредоточено на нас? «Да», – громогласно, на весь зал, – заявил я. Теперь тишина установилась уже по всей столовой. Понравилось. Если честно, я считаю, что Тиллиана одна из самых красивых девушек во всем королевстве. Несколько секунд тишины, и зал взорвался многочисленными. Ох, у, так и есть, ах, это. В обращенном на меня взгляде Тиллианы мелькнула растерянность. Затем девушка смущенно улыбнулась и поспешно отвернулась к своим подружкам. Я метнул взгляд в сторону ее брата, которого видел столиков через 10 от нас. Как и ожидалось, он внимательно смотрел на меня. Уловив мое внимание, он едва заметно мне улыбнулся, качнул головой и повернулся к своим. «Пытаешься навести мосты, не поздно ли?» – спросил меня Садир, когда мы выходили из столовой. «Лучше поздно, чем никогда», – отозвался я. «Может, пронесет и они одумаются? Посмотрим». Добравшись до своей комнаты, мы начали поспешно переодеваться. «Пронесет нас или не пронесет, будет видно через часик-другой», но лучше быть готовым к крепкой драке. Аккуратно сложив мантии около дверей, мы облачились в штаны, свободные рубахи и крепкие ботинки из свиной кожи, весьма напоминающие обычные армейские берцы. Следующим шагом стала перестановка. Мы отодвинули подальше от окна кровати, стулья и оба стола. Хорошо, что комната была большая и позволяла сосредоточить всю мебель на одной половине. За этим занятием нас и застали парни, ввалившись к нам в комнату вчетвером. «А чего это вы делаете?» – озадачился Тин. «Решили внести разнообразие в нашу скучную жизнь», – отозвался Садир. «Заодно тренировка неплохая. Сейчас вот двинули мебель сюда, через час обратно. Весело». Парни переглянулись. «Может, лучше пойдем в комнату к Насри и Хантердию?» – предложил Тин. «Мы каждый вечер собираемся там, играем. И не только мы. Даже Дарил Дегарбус и Нандде Вабрей к нам каждый вечер приходит. Только вы одни отбились». Теперь переглянулись мы с Садиром. Похоже, нас посетила одна и та же мысль: отбиваться от стада нехорошо, и в будущем нужно обязательно составить им компанию, но вот сегодня. «Ребята, давайте завтра. Сегодня мы устали, а нам еще мебель назад двигать». Садир с решительным видом вытолкал всех в общий коридор и прикрыл дверь. «Теперь нас будут считать не только тупыми, но и душевно больными», — вздохнул я. «Скоро смеяться будут. Хорошо смеется тот, Кто смеется после посвящения с целой задницей? Отрезал американец, и с ним трудно было не согласиться. Академия магии восточной провинции, Тардинского королевства. Поздний вечер. Красноватая луна начала свой величественный по небосклону, периодически то появляясь сквозь просветы в тучах, и в эти моменты слабо освещая дома и площади славного Гордограда, то исчезая за их темными, разбухшими телами. Город почти спал. Лишь в тавернах продолжали раздаваться громкие голоса, и даже не думала утихать громкая музыка. Во всех остальных местах царила тишина. В тишину была погружена и Академия магии, что располагалась в центральной части Гордограда. Только два сверчка, проснувшихся на Академической площади, решили разнообразить ее своим скрипучим пением. Впрочем, если бы какой-нибудь сторонний наблюдатель решил подойти к любому из зданий, что окружали площадь по периметру, он без труда бы расслышал дополнительные звуки, нарушавшие вечернюю тишь. Тихий посвист и периодическое шарканье доносились из многочисленных гнезд, обустроенных вездесущими птицами на крышах. А если бы этот же наблюдатель выждал еще минут 10, то он застал бы весьма любопытное действо, когда двери одного из зданий распахнулись настежь, и из нее в вечернюю тьму высыпали многочисленные, облаченные в разноцветные мантии, фигуры, студиозы. В полном молчании они двинулись к соседнему корпусу, к которому через Академическую площадь шла еще одна группа. В жутком молчании обе группы объединились в одну, которая начала вливаться в здание. Там, на втором этаже, толпа вновь разделилась на две части. Студиозы юноши без труда открыли дверь, ведущую в левое крыло здания, и крадучись последовали внутрь, а студиозы девушки вошли в правое крыло. Вскоре из комнат послышались испуганные возгласы, и спустя несколько минут из них начали выводить едва одетых первокурсников. «Куда вы нас тащите?» – заголосил худенький паренек, косивший на правый глаз. «Отпустите, я буду, уму». Далее паренек только мычал, поскольку один из студиозов заткнул ему рот его же носком, который подобрал тут же около кровати. Точно так же поступили со всеми остальными первокурсниками, которым не хватило ума идти молча. «Колин, у нас проблемы», – через пару минут разорвал тишину кто-то из студиозов. «Что такое, Иска?» К студиозу подошел плечистый парень в красной мантии мага огня. «Комната закрыта». Тот, кого звали Иска, дернул ручку запертой двери. «Не открыть. Изнутри чем-то забаррикадировали. Там двое. Я даже знаю, кто именно», — усмехнулся Колин и крикнул в сторону лестницы. «Доротея, подойди, пожалуйста». Через пару минут к ним подошла светловолосая девушка в мантии темного мага. «Что, как там моя сестра? Все нормально?» — первым делом спросил Колин. «С Тиллианой все хорошо. Ты что, звал меня, чтобы это спросить?» — нахмурилась Доротея.